Глава 6. Приветствие Делиля повисло в воздухе. Я кусала губы, чтобы не расхохотаться. Братья были мрачны и неразговорчивы. Братья и Лоренцо. Ему тоже досталось. Зелье Изабеллы я чуть-чуть доработала. В результате на него не сработали защитные артефакты, и вся троица выпила чай с добавкой. Чай, который они полагали залогом примирения. Еще бы! Я покладисто согласилась, что они правы, заботясь о моей безопасности. И также покладисто согласилась приготовить чай. А уж дальше — ловкость рук, отработанная многолетними тренировками. И вся троица дружно пускает розовые пузыри при любой попытке заговорить. Смотрелось это настолько комично, что я неудержимо начинала хохотать, как только кто-нибудь из них открывал рот. Вскоре они общались исключительно взглядами, жестами и перепиской на притащенных Рикардо клочках бумаги. Но с гостем жестами не пообщаешься, примет еще за что-нибудь оскорбительное, а оскорблять высокоуровневого мага себе дороже. Поэтому троица недружелюбно молчала. Шамборец чуть прищурился и спросил. «Вам помочь, Иноры? Зелье забавное, но вывести его проще простого». Иноры оскорбленно замотали головами. «Еще бы! Зелье назвали простейшим, и теперь для них дело чести справиться самостоятельно. А уж принимать помощь от противника — последнее дело». «Ваше право». Он потерял к ним интерес и подал мне руку. «Инорита Эспозита, надеюсь, в наших планах нет изменений? Или вы собираетесь провести вечер, ухаживая за пострадавшими?» Я отрицательно покрутила головой. Боюсь, что если открою рот, оттуда выльется только хохот, а не соответствующая приличной Инорите вежливая речь. Взяла мага под руку и прощально помахала братьям и Лоренцо, выглядящими до нельзя злыми. Надеюсь, к моему приходу они хоть немного остынут, а то я себе не позавидую. Стефана куда изобретательнее меня в вопросах мести. «Вас не хотели отпускать?» «Что?» — удивилась я. «Вы напоили зельем, потому что они не хотели отпускать вас со мной?» В тоне была приличная доля самодовольства. Наверное, привык, что ради него идут на многое. Даже Тереза расспрашивала, как удалось привлечь внимание шамборца и уговорить его на ужин. Но она делала это прямолинейно и по-дружески. А вот несколько одногруппниц отпустили довольно грязные намеки. «Я напоила их зельем по причине, не имеющей никакого отношения к вам», — отрезала я. «Ужин с вами мне не настолько интересен». «Вот как?» — усмехнулся он. «Нехорошо так усмехнулся. Снисходительно. С таким намеком, что я сейчас не совсем искренна. Тоже мне переходящий рыцарский кубок. Да я вообще бы предпочла никуда не идти, а сидеть перед зеркалом в ожидании Камиллы. Сидеть не просто так, разумеется, а с учебниками, чтобы время зря не терять. А теперь приходится идти с шамборцем, неизвестно для чего, решившим подразнить наших Инорит». Я задумалась, не посчитать ли его поведение достаточно веской причиной отозвать свое согласие с ним поужинать. «Равена — очень красивый город», — неожиданно сказал Делиль. «Вы здесь впервые?» «Да, раньше не приходилось бывать. По моей специализации здесь нет ничего интересного. А ради удовлетворения любопытства оплачивать портал не хотелось». «А сами не умеете строить порталы?» «Портальные артефакты делать приходилось, а самому строить порталы...» «Видите ли, Инорита Эспозита, там нужен несколько другой склад ума». Я удивилась. «Собственно, для построения портального артефакта нужно то же самое, что и для построения телепорта. Умение быстро произвести расчеты и вписать их в нужную формулу. Правда, в артефакт можно было вкладывать блоками. Возможно, у моего спутника проблема с сосредоточенностью? Но это серьезный порог и для артефактора. Вряд ли с такой особенностью наш ректор считал бы Делиля одним из лучших в артефакторике. Но уточнять я не стала. Еще примет за заинтересованность». Делиль положил свободную руку поверх моей, лежащей на сгибе его локтя, и вдохновенно произнес. «Ну, если бы я знал, что в Равене такие красивые инориты, непременно бы выбрался раньше». «Лет 10 назад?» С некоторым ехидством уточнила я, освобождая руку, которую он не стал задерживать, лишь прощально провел кончиками пальцев по кисти. В который раз подумала, как здорово иметь такого брата, как Фабио. Большинство мужских уловок видны сразу. А еще если учесть, что по актерскому мастерству мой нынешний кавалер далеко не дотягивает до брата. Нет, Делиль, несомненно, хорош, но сейчас он лишь играет в легкую влюбленность. 10 лет назад у меня были другие интересы. Да и у вас тоже. Он усмехнулся, явно намекая на то, что 10 лет назад я была сущим ребенком и вряд ли привлекла бы его внимание. Положим, куклам я предпочитала мастерскую дедушки и бабушки, так что не могу сказать, что мои интересы сильно поменялись. А вас 10 лет назад привлекали блондинки? Он рассмеялся, в этот раз по-настоящему. У меня не столь узкие интересы. А кто у вас дедушка и бабушка? Артефакторы. Возможно, не столь известные, как вы, но довольно успешные. Занимаются антиквариатом, но это, наверное, тоже вне ваших интересов. Почему же? В старинных артефактах бывают весьма элегантные решения. Да и в моем доме до сих пор много как раз таких. Тяжелых, солидных, с кучей блестящих кристаллов. Иной раз стоящих больше, чем десяток современных. Причем куда более эффективных. Но традиции... Он развел руки в стороны и широко улыбнулся. «Против традиции не пойдешь. Так что изредка приходится даже консультироваться со специалистами. Но, разумеется, нашими, шамборскими. Хотя мастерскую ваших дедушки и бабушки я бы с удовольствием осмотрел». «Увы, они не в Равене». «Жаль. К сожалению, вряд ли я выберусь из ларийской столицы в ближайшее время. Дела». Он столь важно протянул про эти самые дела, что я не выдержала. «Боитесь, что не успеете пригласить на ужин всех запланированных Инорит?» «В плане у меня только одна. Инорита Эспозита, вы согласились пойти на ужин назло тому молодому Инору, не так ли?» «В некотором роде», — вынужденно ответила я. «Если бы он не влез со своим замечанием, я бы точно сразу отказала. Может...» Я хотела предложить отказаться от этого глупого ужина, но не успела. «Не может», — прервал он. «Я вас пригласил, столик заказан, а ужинать в одиночестве я не привык». «Не думаю, что замену сложно будет найти». «Замену вам найти невозможно», — торжественно возвестил он. «Инорита Эспозита, вы себя недооцениваете». Делиль разразился длинным витиеватым комплиментом, словно сошедшим со страниц одной из пьес Фабио. Пожалуй, у Фабио получалось намного лучше. Я рассмеялась. Шамборец прервался на полуслове. «Кроме того, несколько ваших одногруппниц следуют за нами от вашего дома», — совсем другим тоном сказал он. «Хотите дать им пищу для разговоров?» Он подцепил мою ладонь и опять водрузил на свой локоть, в этот раз не позволив себе ничего лишнего. «Следует за нами? Кто? Думаете, я знаю всех пофамильно?» «Меня же знаете?» «Вы очень похожи на мать. Сложно спутать. С родителями других ваших студенток я не знаком». Я оглянулась, но никого не заметила. «А с чего вы взяли?» «Привычка отслеживать знакомые ауры. Пока вы поворачивались, обе инориты успели шмыгнуть за угол». Делиль повернул голову. Угол здания, где находится лавочка с зельями. В этот момент я как раз заметила быстро высунувшуюся и тут же исчезнувшую голову одногруппницы. Одной из тех, кому не пришелся по нраву мой ужин с шамборцем. Надо же, действительно следят. Интересно, откуда у Делиля столь занятная привычка? Впрочем, мы уже почти дошли. Он уверенно повернул к веселому Филлару, одному из самых дорогих ресторанов Равены. На вывеске Филар, сидящий в массивном старинном кресле, держал в лапе бокал красного вина. Вторая лапа была поднята в приглашающем жесте. Но приглашение предназначалось только очень тугим кошелькам. Цены, по слухам, здесь кусались. Интересно, на что рассчитывает Делиль, приглашая в такое заведение? Вдруг вспомнились рассказы об отдельных кабинетах в этом ресторане. Желание заходить пропало. «Мне обещали прекрасную кухню», — заметил шамборец, открывая передо мной дверь. «Посмотрим, насколько оправданы обещания». Чуть поколебавшись, я все же прошла, решив, что если Делиль направится в отдельное помещение, то уйду, невзирая ни на какие разговоры. Но столик, слава богине, оказался в общем зале. Маленький столик на двоих у окна, за которым опять промелькнули знакомые силуэты. Похоже, сегодня были только цветочки, а вот завтра... Завтра сплетницы нашей группы сожрут меня со всеми потрохами. И все из-за Лоренцо. Если уж вынудил принять приглашение мага, мог бы что-то придумать, чтобы я не пошла в ресторан с другим, а не пускать пузыри в компании Стефана и Рикардо. «Что выбираете, Инарита Эспозита?» — вкрадчиво спросил Делиль. «Я обнаружила, что все это время смотрю в раскрытое меню, а думаю совсем о другом». Ткнула пальцем в первое же знакомое название, и официант тут же записал мой заказ. «Вино, надеюсь, на мой вкус?» «Я пить не буду, так что точно на ваш», — усмехнулась я в ответ. По лицу шамборца не было понятно, разочарован он или нет отказом напиться в его компании. Он кивнул, принимая мое решение, и вместо вина заказал какой-то сложный фирменный безалкогольный напиток, в том числе и себе. Видно, напиваться в одиночку не захотел. «Итак, Энарита, вам интересны антикварные артефакты», — полуутвердительно сказал он, лишь только официант отошел от стола. И дальше мы говорили на эту тему, словно Делиль задался целью привлечь мое внимание, если не как привлекательный мужчина, то как занятный собеседник. Действительно, когда он отбросил ужимки заядлого обольстителя, с ним стало куда интереснее разговаривать. Ужин пролетел незаметно, и я даже не запомнила, что ела. Боюсь, если Тереза завтра начнет расспрашивать, я ее ничем не порадую. Вряд ли ей будет интересен пересказ нашей беседы, а в остальном шамборец вел себя очень вежливо и предупредительно, не позволяя себе не то что лишнего движения, даже взгляда. Делиль также чопорно довел меня до дому, выразил надежду, что я еще когда-нибудь соглашусь с ним куда-нибудь пойти, и распрощался у двери, не заходя внутрь. Об этом я пожалела сразу, как зашла. На меня уставились три злых парня, о проблеме с которыми я успела благополучно забыть. Стефана сразу завопил. «Ага, пришла!» По всему было видно, что время они напрасно не теряли. Пузыри из милых розовых превратились в сине-зеленые и основательно увеличились в размерах. Я забеспокоилась. Зря они решили улучшить мою формулу. Так эффект продержался бы пару часов и сошел на нет. А теперь я такой гарантии дать не могу. «Главное, больше ничего не делайте», — попыталась я успокоить не столько их, сколько себя. «К утру все точно выйдет». Мои слова не произвели нужного впечатления. Стефана угрожающе выдвинулся. Я испуганно взвизгнула, сделала обманное движение и метнулась к себе. Вслед донеслось несколько выражений, которыми Стефана охарактеризовал меня и мои опыты. Не слишком лестно охарактеризовал. Рикардо и Лоренцо поддержали его дружным гудением. Рты они не раскрывали. Наверное, чтобы не создавать лишних пузырей. Оглядываться и проверять я не стала. Меня не преследовали. Но я выдохнула с облегчением, лишь когда закрыла за собой дверь. Конечно, братьям ничего не стоило ее снести. Но я понадеялась, что еще живы их воспоминания о восстановлении этой самой двери, выбитой, когда они спасали меня от зеркала. От зеркала. К псише я подходила ни на что не надеясь, и оказалась права. Опять там отразились только я и моя комната. Я вздохнула, взяла пару справочников, конспект и бумагу для черновиков и приступила к расчетам по осветительному артефакту. Конечно, были стандартные схемы, но попробую я такую сдать на завтрашнем семинаре, вмиг получу неуд, который не так-то просто исправить. Кроме расчетов, которые я сделала довольно быстро, нужно было еще изобразить схему. И вот с ней я провозилась долго. Рисование, увы, не было моей сильной стороной. К псише второй раз я подошла только перед сном. Провела рукой по его поверхности. И вдруг мое отражение радостно замахало рукой в приветствии. «Камила! Наконец-то Камила!» «Я опять тебя не слышу!» — торопливо заговорила я. То зеркальце у меня забрали, а это не передает звук. Но ты можешь написать. Камила на мгновение застыла, торопливо зачеркала на выхваченном сбоку листе бумаги, Потом приложила его к разделяющей нас преграде. На листе четкими выверенными штрихами была изображена руна. «Мне ее куда-то надо скопировать?» — неуверенно спросила я. Камила торопливо закивала. «На зеркало?» — опять кивок. «На стекло?» — Камила отрицательно замотала головой. Задумалась. Потом исчезла из моего поля зрения. А когда появилась, в ее руке было небольшое зеркало, которое она повернула тыльной стороной и показала, куда нужно поместить рисунок. «Нужно рисовать чем-то особенным?» Она опять замотала головой, достала откуда-то карандаш и покрутила его почти перед моим носом. «Понятно. Значит, писать можно чем угодно». Руна была симметричной, но сложной. Поэтому я сначала перенесла ее на бумагу, а потом с бумаги на зеркало. Никаких внешних эффектов после дорисовки не появилось. Я даже успела испугаться, что при копировании что-то напутала или недостаточно аккуратно изобразила линии. Но тут до меня донеслось встревоженное. «Летиция, где ты? Хоть бы говорила что-нибудь, а то пропала с концами». «Я же не просто так пропала, я рисовала». «Ну вот, наконец-то появилась», — засмеялась сестра. «И сама, и голос». «Я сегодня весь вечер пытаюсь с тобой связаться, и никак. Папа наконец-то уехал, и я не боюсь, что наш разговор отследят.